Таким образом, двое курумбов поймали пару желтых ласточек для маленького Симпсона. Но они поймали вместе с этим и самого мальчика. Один из курумбов очаровал его, как очаровывал птиц. Он завладел его волей, стал управлять помышлениями, сделал из него положительно бессознательную вещь, которую он и орудовал по воле, как гипнотизатор полицейским агентом. Вся разница между двумя процессами состояла в том, что доктор начинал с видимых пассов, употреблял метод магнетизации. Курумб не делал ничего подобного. Он, вероятно, только поглядел на него во время ловли, дотронулся до него. С того дня с мальчиком произошла видимая перемена. Он сделался скучен, вял, перестал играть и бегать. Здоровье его не изменилось, и аппетит оставался здоровым, но он как будто постарел на несколько лет, и домашние часто замечали, что он ходит точно во сне. Скоро в доме стали пропадать серебряные вещи, ложки, сахарницы, даже серебряное распятие, а затем и золотые вещи госпожи Симпсон. Между домашними поднялась тревога. Невзирая на все предосторожности и старания поймать вора, вещи пропадали одна за другою из крепко запертого железного шкафа, ключ от которой никогда не покидал старухи. Полиция, к которой обратились, оказалась бессильной напасть на след вора. Подозрение падало на всех и не могло остановиться ни на ком. Прислуга в доме была старая, и госпожа Симпсон ручалась за нее, как за самое себя. Однажды вечером, получив из мадраса пакет, в котором было тяжелое золотое кольцо, старуха, спрятав его в железный шкаф и положив ключ от него под подушку, решилась не спать всю ночь. Для большего успеха она даже отказалась выпить свой обычный стакан пива на сон грядущий. Она уже замечала некоторое время, что, выпив его, она как бы тяжелела и тотчас же засыпала. По полуночи дверь из чулана отворилась, и при свете ночника она увидала входившего племянника. Она чуть было не спросила громко, что ему нужно, но разом спохватилась и со страшным замиранием сердца притаила дыхание. Он действовал точно во сне. Глаза его были широко раскрыты, а лицо имело, как она рассказывала на суде, выражение суровое, почти зверское. Он прямо подошел к ее кровати, тихо вынул ключ из-под подушки. Так тихо и ловко, что она скорее видела, нежели чувствовала его руку под собою. Затем он отпер шкаф, пошарил в нем, запер, снова возвратил ключ под подушку и ушел в чулан. Таково было присутствие духа у госпожи Симпсон, что она осталась неподвижной после этого еще несколько времени. Ее любимый племянник, ребенок, вор. Но куда же он девает украденные вещи? Она решилась ждать до конца и узнать тайну во всей ее полноте. Тихо и быстро одевшись, она заглянула в чулан. Племянника там не было, но дверь во двор была отворена. Последовав за ним по горячим следам, она тоже вышла и увидала его мелькающую тень у птичника. Ночь была лунная, светлая. Она ясно заметила, что, нагнувшись у окна, он что-то зарывает в землю. Тогда она решилась ждать до утра. «Мальчик — лунатик», — подумала она, — вероятно, и все остальные вещи там найдутся. Будить его и пугать теперь напрасно.